Пишу по чистой совести. Операция имела место 7 мая 1926 года. Днем агентурной разведкой через активотделение уточнили место жительства. Прежнее — в Обуховом переулке. Выделили исполнителя, уполномоченного 5-го отделения секретного отдела, Врачева. Выписали ордер за номером 2287, скрепленный подписью начальника оперативного отдела Паукера, выдан Врачеву на производство обыска у Булгакова Михаила Афанасьевича. Обыска? Документ этот не так прост. На одном листе с ордером через намеченную пунктиром линию обреза есть талон, адресованный начальнику внутренней тюрьмы ОГПУ. «Примите арестованного». От руки вписан даже номер дела. Числить за 45-м. Проставлена та же дата, 7 мая. И подписи Г. Егода и Паукер. Остается только вписать фамилию, и носитель ее окажется за решеткой. Ловушка вроде бы открыта, но одно движение руки и захлопнется. Вечером по испытанной стратегии чекистов действовать в темное время Врачев отправился в Обухов переулок и, захватив в качестве понятого арендатора дома номер 9 Градова, постучал в дверь квартиры номер 4. «Кто там?» — донесся женский голос. «Это я гостей к вам привел», — бодро гаркнул арендатор. Дверь распахнулась. Дальнейшее известно. О том, как производилась операция, рассказала в своих воспоминаниях Любовь Евгеньевна Белозерская, в то время жена Булгакова. Но вот что именно в точности было изъято и доставлено в ОГПУ, об этом мы узнаем лишь сейчас, из протокола обыска. Врачев явно был проинструктирован заранее. Из всего вороха бумаг отобрал только собачье сердце, 2 экземпляра, перепечатанные на машинке, 3 тетради дневников за 1921-25 годы, рукопись под названием «Чтение мыслей», да еще 2 чужих стихотворных текста — послание евангелисту Демьяну Бедному и пародию Веры Инбер на Есенина, образцы самиздата тех лет. Операция, произведенная у Булгакова, была не единственной в Москве. По городу прокатилась целая волна обысков. Среди пострадавших оказался и Исай Лежнев, редактор журнала «Россия», в котором печатался роман Булгакова. Публикация «Белой гвардии» оборвалась. Журнал скоро был закрыт, склад и магазин издательства опечатаны, а сам редактор не только обыскан, но и выслан за границу. А 12 мая раздался выстрел, отозвавшийся громким эхом в литературных кругах. Покончил с собой билетрист Андрей Соболь. Случилось это не где-нибудь, а на самом бойком месте, на скамейке Тверского бульвара, рядом с тем домом Герцена, где помещался Всероссийский союз писателей, председателем которого несколько лет был Соболь. Это тоже давний и близкий знакомый Булгакова, поддержавший его в «Черную годину», напечатавший первый из его московских рассказов. Смерть Андрея Соболя восприняли как трагическую демонстрацию. Была ли какая-нибудь связь между серией обысков и выстрелом на Тверском бульваре, остается только гадать. Но то, что акции ОГПУ — единый замысел, несомненно. И доказательства тому мы находим в досье Булгакова, в позднейшем обзорном документе, пышно именуемом «Меморандум». Осенью 1926 года, говорится там, непростительный для ОГПУ ляп, путать осень с весной. Во время закрытия Лежневской России у ряда бывших сменовеховцев, в том числе и у Булгакова, был произведен обыск. У Булгакова были изъяты его дневники, характеризующие автора как несомненного белогвардейца. Сменовеховцы, такие как авторы журнала «Россия», отстаивавшего позицию честного, неангажированного издания, были чужды политике советской власти, но сотрудничали с нею, надеясь на ее перерождение к лучшему. И репрессии против них не были каким-то самодурством ОГПУ, нет. Чекисты просто притворяли в жизнь директивы последнего партийного съезда, объявившего решительную борьбу со сменовеховством. Удар по Булгакову не исключительный акт, а часть большой охоты на независимых писателей. Цель — запугать, сделать послушными, пресечь все попытки несанкционированного общения и объединения. Конечно, автора «Белой гвардии» записали в сменовеховцы лишь потому, что он печатал свой роман в их журнале. Сам он никогда к этой группировке с себя не причислял и даже относился к ней с антипатией. Но можно считать, он на этот раз еще легко отделался. Знал бы Булгаков, какая туча повисла над его головой. Совсем недавно из секретных архивов всплыла докладная Ягоды в ЦК ВКПБ, в которой тогдашний зампред ОГПУ предлагал для разгрома сменовеховцев не только произвести у них обыски, но и по результатам обысков возбудить следствие, в зависимости от результатов коего выслать, если понадобится, кроме Лежнева, и еще ряд лиц. Седьмым в этом списке значился Михаил Булгаков, литератор. Файман, Лубянка и Михаил Булгаков. «Русская мысль», 1995 год, номер 4080, 1-7 июня. Ирония судьбы. Булгаков оказался на волоске от высылки за границу и чуть не получил то, чего не мог добиться потом всю жизнь. Как знать, быть может, он тогда и прожил бы дольше, и личная судьба его сложилась бы безмятежнее. Но вот вопрос, подарил бы он тогда миру мастера и Маргариту? За справками обращаться в комендатуру ОГПУ предлагалось в протоколе обыска: Лубянка, дом 2, вход с Лубянской площади. Дверь гостеприимно распахнута. И Булгаков воспользовался этим адресом, оскорбленный насилием. Для него непостижимо, что сокровенный дневник может быть присвоен государством и бесцеремонно открыт чужим взглядом. Тогда же он дал себе слово никогда больше дневников не вести. Решил действовать. Уже через 10 дней, 18 мая, обратился с посланием в ОГПУ литератора Михаила Афанасьевича Булгакова заявление. При обыске, произведенном у меня представителями ОГПУ 7 мая 1926 года, ордер 2287, дело 45, у меня были изъяты с соответствующим занесением в протокол повесть моя «Собачье сердце» в двух экземплярах на пишущей машинке и три тетради, написанные мною от руки, черновых мемуаров моих под заглавием «Мой дневник». Ввиду того, что сердце и дневник необходимы мне в срочном порядке для дальнейших моих литературных работ, а дневник, кроме того, является для меня очень ценным интимным материалом, прошу о возвращении их мне. На Лубянке заявление кануло в 5-е отделение секретного отдела, Т. Гендину, на исполнение. Безответно. Спустя месяц, 24 июня, новое послание того же содержания, но выше, самому председателю Совета народных комиссаров Рыкову. Никакой реакции, глухая стена. И только осенью, 22 сентября, пригласили в ОГПУ. Булгаков и Гендин встретились лицом к лицу. Протаренный миллионами путь. Донос, обыск, допрос. Что дальше? Выйдет ли переступивший порог Лубянки назад на улицу, в свою прежнюю жизнь? Процедура допроса состояла из двух частей. Сначала Булгаков собственноручно заполнил анкету и затем отвечал на вопросы по существу дела. Ответы фиксировал на бумаге его визави. Непонятно только, в качестве кого он допрашивался. В протоколе записаны два слова «обвиняемого свидетеля», и ни одно не вычеркнуто. Понимай, как хочешь. Из протокола допроса. На первоначально предложенные вопросы он показал: год рождения 1891, происхождение, сын статского советника профессора Булгакова, род занятий, писатель, беллетрист и драматург, имущественное положение, нет, образовательный ценз, Киевская гимназия в 1909 году, университет, медфак в 1916 году. Партийность и политические убеждения беспартийный. Связавшись слишком крепкими корнями со строящейся Советской Россией, не представляю себе, как бы я мог существовать в качестве писателя вне ее. Советский строй считаю исключительно прочным. Вижу массу недостатков в современном быту и, благодаря складу моего ума, отношусь к ним сатирически. И так и изображаю их в своих произведениях. Где жил, служил и чем занимался? С 1914 года до февральской революции 1917 года, Киев, студент медфака до 1916 года, с 1916 года врач. В февральскую революцию 1917 года село Никольское Смоленской губернии и город Вязьма той же губернии. С февральской революции 1917 года до октябрьской революции 1917 года Вязьма врачом в больнице. В октябрьскую революцию 1917 года тоже участие не принимал. С октябрьской революции 1917 года по настоящий день Киев до конца августа 1919 года. С августа 1919 до 1920 года во Владикавказе, с мая 1920 года по август в Батуми, в Росте, Роста — Российское телеграфное агентство, из Батума в Москву, где и проживаю по сие время. Сведения о прежней судимости. В начале мая сего года производился обыск. Показания по существу дела. Литературным трудом начал заниматься с осени 1919 года в городе Владикавказе при Белых. Писал мелкие рассказы и фельетоны в белой прессе. В своих произведениях я проявлял критическое и неприязненное отношение к Советской России, подчеркнуто в ОГПУ. Со СВАГом, осведомительное агентство, пропагандистский орган Белой армии, связан не был. Предложений о работе в Осваге не получал. На территории Белых я находился с августа 1919 по февраль 1920 года. Мои симпатии были всецело на стороне Белых, на отступление которых я смотрел с ужасом и недоумением. В момент прихода Красной армии Я находился во Владикавказе, будучи болен возвратным тифом. По выздоровлении стал работать совластью, заведуя лито наробраза. Ни одной крупной вещи до приезда в Москву нигде не напечатал. По приезде в Москву поступил в лито главполитпросвета в качестве секретаря. Одновременно с этим начинал репортаж в московской прессе, в частности, в «Правде». Первое крупное произведение было напечатано в «Альманахе Недра» под заглавием «Дьяволиада». Печатал постоянно и регулярно фельетоны в газете «Гудок», печатал мелкие рассказы в разных журналах, затем написал роман «Белая гвардия», затем «Роковые яйца», напечатанные в «Недрах» и в сборнике рассказов. В 1925 году написал повесть «Собачье сердце», нигде не печатавшаяся. Ранее этого периода написал повесть «Записки на манжетах». «Белая гвардия» была напечатана только двумя третями и недопечатана вследствие закрытия, то есть прекращения, толстого журнала «Россия». Повесть о собачьем сердце не напечатана по цензурным соображениям. Считаю, что произведение «Повесть о собачьем сердце» вышло гораздо более злободневным, чем я предполагал, создавая его, и причины запрещения печатания мне понятны. Очеловеченная собака-шарик получилась, с точки зрения профессора Преображенского, отрицательным типом, так как подпала под влияние фракции. Это произведение я читал на Никитинских субботниках, редактору «Недр» товарищу Ангарскому и в кружке поэтов у Зайцева Петра Никаноровича и в «Зеленой лампе». В Никитинских субботниках было человек 40, в «Зеленой лампе» человек 15 и в кружке поэтов человек 20. Должен отметить, что неоднократно получал приглашение читать это произведение в разных местах и от них отказывался, так как понимал, что в своей сатире пересолил в смысле злостности, и повесть возбуждает слишком пристальное внимание. «Считаете ли вы, что в собачьем сердце есть политическая подкладка?» — добивался нужного ответа Гендин и получил. «Да, политические моменты есть, оппозиционные к существующему строю». Зато на другой вопрос. «Укажите фамилии лиц, бывающих в кружке «Зеленая лампа»?» Булгаков отвечать не захотел. «Отказываюсь. По соображениям этического порядка». Гендин дал ему подписать каждую страницу протокола, что тот и сделал. Записано с моих слов верно, записанное мною прочитано. Были и еще вопросы. Больше всего секретного уполномоченного интересовало, почему Булгаков не пишет о рабочих и крестьянах, а только об интеллигенции, и отчего у него такое злое перо. И тут допрашиваемый высказался, не виляя. Настолько открыто и даже резко, что Гендин тут же подсунул ему бумагу и предложил изложить свои взгляды самому. И Булгаков написал на отдельном листе, он приложен к протоколу, размашистым, решительным почерком. «На крестьянские темы я писать не могу, потому что деревню не люблю». Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели это принято думать. Из рабочего быта мне писать трудно. Я быт рабочих представляю себе, хотя и гораздо лучше, чем крестьянский, но все-таки знаю его не очень хорошо, да и интересуюсь я им мало. И вот по какой причине я занят, я остро интересуюсь бытом интеллигенции русской, люблю ее. Считаю, хотя и слабым, но очень важным слоем в стране. Судьбы ее мне близки, переживания дороги. Значит, я могу писать только из жизни интеллигенции в советской стране. Но склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые порою, по-видимому, остро задевают общественно-коммунистические круги. Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу.